на Маршалловых островах. Следующей за Таравой крупной десантной операцией стала высадка 1 февраля 1944 года на Маршалловы острова, операция «Флинтлок». Наиболее важной ее частью был захват Кваджилейна, большого кораллового атолла, представляющего собой кольцевую цепь множества островов. Части 7-й дивизии армии США, проходившие тренировки по десантированию под руководством инструкторов морской пехоты, высаживались на остров Кваджилейн в юго-восточном углу атолла. Части только что сформированной 4-й дивизии морской пехоты на острова Рой и Намюр в его северной точке. Соответственно, в операции задействовали батальоны машин ЛВТ корпуса морской пехоты и армии. Операции спланировали более тщательно с учетом опыта Таравы. К тому времени уже считалось очевидным, что плавающие транспортеры являются едва ли не единственным надежным средством доставки передовых подразделений десанта, штурмовых подразделений или первого броска через риф на назначенный участок высадки. И потому транспортеры нужно иметь в достаточном количестве, чтобы в минимальное время доставить на берег, возможно, большие штурмовые части с их вооружением. Впервые нашли боевое применение плавающие танки ЛВТ-1 из 708-го батальона плавающих танков, а также вооруженные пулеметами бронетранспортеры ЛВТ-А2 в составе 1-го батальона плавающих транспортеров морской пехоты. В десанте на Кваджилейн 1 февраля 1944 года действовали 84 транспортера ЛВТ, двигавшиеся четырьмя волнами в сопровождении вооруженных пехотно-десантных кораблей типа ЛК и под прикрытием огня линкоров. Первая волна десанта 7-й пехотной дивизии, 184-й и 32-й пехотные полки вышли на пляж точно в назначенное время, в 9:30, и без потерь в плавающих транспортерах. В 9:55 на берег уже смогли доставить танки. Впрочем, малочисленные японские гарнизоны здесь не оказали серьезного сопротивления на побережье. Превосходство американской авиации в воздухе и сильный огонь корабельной артиллерии при недостатке собственной дальнобойной артиллерии заставляли японское командование пересмотреть взгляды на оборону островов. Теперь островные гарнизоны оставляли на побережье лишь подразделения охранения. Основные же силы располагались в глубине острова на заранее подготовленных позициях. И американцам, сравнительно легко высадившимся на берег, действительно приходилось сталкиваться в глубине островов с упорным сопротивлением. Тем не менее, острова были заняты за несколько дней, Кваджилейн к 7 февраля, с небольшими потерями. Американская пресса, среди прочего, расписывала, как плавающие танки ЛВТ-1 помогли сломить сопротивление японцев на Маршалловых островах. От 4-го и 10-го батальонов плавающих транспортеров в десанте на Кваджилейн участвовали по 12 машин ЛВТ-2, оснащенных пусковыми установками реактивных снарядов калибра 114,3 мм. Многие снаряды не удалось запустить из-за попадания воды в электрозапалы. Кучность стрельбы была плохой. Но разрывы запущенных снарядов на берегу все же оказали на подразделения противника деморализующее действие. Высадке 4-й дивизии морской пехоты на острова Рой и Намюр предшествовал захват островов Энуэбинг, Меллу, Энубир и Эннумет, откуда можно было поддержать артиллерийским огнем высадку основных сил 4-й дивизии. При этом часть плавающих транспортеров была спущена с танкодесантных кораблей на воду так далеко от исходного рубежа, что, высадив передовые подразделения на берег, они уже не могли вернуться к кораблям из-за нехватки горючего. Волнение, расход горючего у плавающей машины растет. Часть транспортеров так и осталась на берегу, часть, не дойдя до кораблей, вынуждена была беспомощно болтаться на воде. Еще часть транспортеров из-за того же волнения получили повреждения при преодолении рифа и застряли на нем, либо затонули. Тем не менее, острова были заняты, на них доставили артиллерию. 1 февраля началась высадка на острова Рой и Намюр. На этих островах, соединенных дамбой и перешейком, располагались аэродром и оборонительные сооружения японцев. Высадка 23-го полка морской пехоты на Рой и 24-го полка на Намюр несколько задержалась. Движение волн плавающих транспортеров было плохо согласовано, хотя задачу свою они выполнили. Плавающие же танки, которые по плану должны были поддержать высадку огнем, а затем возглавить боевые порядки атакующих и провести их вглубь острова от участка высадки, в основном просто не дошли до берега и остались на воде. Зато нашли себе применение огнеметные танки на основе LVT-A1. Интересно, что в ходе высадки на Рой и на Мюр несколько плавающих транспортеров работали как машины дистанционного управления взрывающимися катерами «Стингрей». Правда, опыт подрыва рифа и заграждений катерами оказался неудачен. Транспортеры LVT использовались и для доставки к берегу боевых пловцов, разведчиков и подрывников. Но, как оказалось, для этой роли куда лучше подходили быстроходные катера и резиновые лодки. Надо отметить, что быстроходные катера оказались и более удачным средством спасения пилотов морской авиации, вынужденно садившихся на воду. Но и плавающим транспортером LVT тут находилась работа. Скажем, при вынужденной посадке на мелководье они иногда не только доставляли на берег пилотов, но и буксировали сам самолет с использованием поплавков. Первоначальная идея Дональда Роблинга о спасательной машине все же находила некоторую реализацию даже в ходе войны. Во время боев за острова Кваджалейн, Рой и Намюр и уже после их захвата американские части последовательно захватывали и другие, менее значительные острова атолла. При этом также использовались плавающие транспортеры, высаживавшие подразделения на берег при огневой поддержке реактивных установок, смонтированных на переоборудованных пехотно-десантных судах. В последовавших в том же феврале в десантах на атолле Энгиби и Эниветок машинам LVT и легким танкам М5 справедливо отвели второстепенную роль, прежде всего из-за их недостаточной огневой мощи и тонкой брони. Действия плавающих транспортеров здесь спланировали лучше, приблизив рубеж, на котором их спускали на воду, к берегу. Выше уже отмечались неизбежные ограниченность скорости и мореходности плавающих десантных машин. Эти ограничения и требовали выбора стоянки десантных кораблей-носителей на малом удалении от берега. 22-й полк морской пехоты высадился на Энгиби 18 февраля в 8:42 утра. Высадка проходила при поддержке огня боевых кораблей, кораблей с реактивными установками и плавающих танков под прикрытием густой дымовой завесы. Последнее, кстати, сильно затруднило ориентирование передовым подразделениям десанта. Кроме того, плавающие транспортеры были в сильно изношенном состоянии. Для их ремонта не хватало ни времени, ни необходимых ремонтных средств. Тем не менее, десант довольно скоро оказался на берегу. Для непосредственной огневой поддержки десанта здесь использовали в основном средние танки М4, доставленные на берег уже в начале высадки. Так что плавающим танкам тут уже и не было работы. Энгиби был захвачен менее чем за сутки. Опыт этих десантов учли впоследствии при применении для огневой поддержки десанта более тяжело вооруженного LVT-A4. 19 февраля 106-й пехотный полк высадился на остров Эниветок, который на следующий день оказался также взят. После этого 22-й полк морской пехоты направился для захвата острова Пари. Высадка на остров прошла утром 22 февраля, и хотя изношенность плавающих транспортеров вызвала некоторую задержку, а один батальон вновь потерял ориентировку в дымовой завесе, десант выполнил свои задачи. На следующее утро остров был полностью занят американцами.